So cradled by your kisses tenderly. While a choir of angels from above sing a melody of love, sing a melody. Without the funk, let's just go like slow, like chill, ballady. Thank you. Like the wallpaper sticks to the wall, like the seashore clings to the sea, like it never left no shadows. You'll never get rid of me. Let all others fight and fuss. Whatever happens, we've got us. Я жду, пока Артём выйдет. Вот он сейчас занят пока. Ну, сказал, через минут 10. Это как на первый этаж поднимется. А меня слышно? Тебя плохо вообще слышно? Чего? Алло. Я в институте сейчас нахожусь. Я жду. Артём, сейчас мы кофе попили только что. Тебе надо свое кофе купить, Лёш. А мы с ним, мы сейчас в буфете были. А, ну молодцы. Ладно. У нас свой буфет в институте. Ну, Лёш, ну вот видишь, как. Ну ладно, потом разберетесь. Ну так нормально, мне нравится, да? Давай, ну что, забирать, нет? Я не знаю, что такое. Thank you. Thank you. это есть? Пожалуйста, скажите. Это типичный деревенский музыка. Эта музыка ему очень поможет в огороде, выращивает хорошие овощи. Они будут расти все больше и больше. Thank you. Фотографировал их, не удаляй. А что это хоть такое? Ты как думаешь? Таможня? Вот это вот классно. Типа, посмотри, Паш, это на одном месте это природа, только миссия не даст. Вот не, да, наклейки? А они на всех были? Началось. Круто. Да, блядь, пойдем. Что нафиг? Нет, ну некогда, чтобы не делать, что тебе вот. Что тебе некогда? 5 минут. Мне некогда. Сядь. Хорошо. сейчас не нужны, я боюсь, что потом не будет. А потом не будет, да. Да нет, они будут, просто сырые будут потом. Они там и зимой, и летом. Ну, сейчас кетч хорошо. А, я думал, сыр невкусный. Как сыр не бывает невкусный? Слышь, а вообще сколько видов сыров существует? Там их по количеству. Офигеть. Тысяча сыров. Неужели из-за того молока можно сок сделать? Да. Ты пробовал хоть раз... Разве? Ты хоть раз пробовал сыр с плесенью? Фу, нет. Это не для меня. Я люблю более сильный вкус. Я люблю гауда. Не знаю, что такое. Гауда?